Но тебе надо поспать. Не смогу. Перевозбудился. Он помолчал с минуту, потом сказал: «Ладно, он псих, так что твои специальные знания могут и пригодиться. Но потом сделай мне одолжение, поезжай домой и проспись. Хватит гонять на высокой передаче. Двигатель выгорает». «Хорошо, мамочка». Мелисса была в комнате без окон. Она сидела за письменным столом, а перед ней были разложены какие-то бумаги. Когда мы вошли, она всполошилась, резко вскочила, и несколько листов упали на пол. «Стратегическое планирование», — сказала она. «Пытаюсь найти способ поймать этих подонков». Майло поднял с пола бумаги, взглянул на них и положил на стол. Лицо его было непроницаемо. «Что-нибудь случилось?» «Вроде бы. Я думаю, лучше всего будет проверить буквально все, что они делали с тех пор, как с самого начала». «То есть надо действительно заставить их открыть все книги и проверить каждую строчку, каждую цифру. Как минимум, это так их перепугает, что они откажутся от мысли ободрать меня, и я смогу сосредоточиться на том, как поймать их». «Лучший способ защиты нападения», — заметил я. «Вот именно». Она хлопком склеила ладони. Щеки ее порозовели, глаза блестели, но это был нездоровый блеск. Майло пристально рассматривал ее, но она этого не замечала. «У вас была возможность поговорить с кем-нибудь из адвокатов, доктор Делавер?» «Еще нет». «Ладно, но хорошо бы побыстрее, пожалуйста». «Можно попробовать прямо сейчас». «Это было бы замечательно, спасибо». Она взяла со стола телефон и протянула мне. Майло сказал: «Неплохо бы попить чего-нибудь». Мелисса посмотрела на него, потом на меня. «Конечно. Пошли, добудем чего-нибудь на кухне». Оставшись один, я набрал номер домашнего телефона Мэла Уорти в Брентвуде. Мне ответил автоответчик голосом его третьей жены. Я уже начал диктовать свое сообщение для него, но тут он сам снял трубку. «Алекс, я собирался звонить тебе. Тут у меня намечается смачное дельце. Расходятся двое психологов, а у них трое очень испорченных детей. Моя клиентка — жена, и, похоже, мы будем иметь одну из самых жестоких схваток из-за опеки, какой ты в жизни больше не увидишь». «Звучит увлекательно». «Еще бы! Как у тебя со временем? Недель, скажем, через 5». «У меня сейчас нет под рукой календаря, но при таком более чем заблаговременном уведомлении я не вижу никаких проблем». «Прекрасно. Тебе понравятся эти двое, одни из самых потрясных психов, каких когда-либо доведется встретить. Как подумаю, что они копаются в головах других людей, то... Ой, что у вас вообще за профессия?» «Давай поговорим о твоей профессии. Мне надо найти юриста». «По каким делам?» «Наследство и налоги». «Оформление документов или судебный процесс?» «Возможно, и то, и другое». Я вкратце описал ему ситуацию, в которой оказалась Мелисса, опустив имена, конкретные цифры и особые приметы. Он сказал: «Тогда это Сузи Ла Фамили. Если твой клиент не имеет ничего против женщины». «Женщина вполне подойдет. Я говорю об этом только потому, что ты себе не представляешь, как много народу приходит со своими правилами. Не годятся женщины, не годятся представители меньшинств. Они много теряют, потому что лучше Сузи никого нет. Она аудитор плюс юридическая степень, работала на одной из крупных бухгалтерских фирм и доставала больше работы, чем любой другой партнер, пока ей не надоело, что ее каждый раз обходят предложением стать компаньоном из-за того, что она родилась не с теми гениталиями». Она возбудила против них иск, потом согласилась уладить дело полюбовно, без суда, и на эти деньги получила юридическое образование. Причем была лучшей в группе. Очень цепко и жестко ведет дело в суде. Получила известность, работая среди киношников. Помогала взыскивать со студий причитающиеся им деньги. В ситуациях, где финансы настолько запутаны, что даже моих способностей не хватает, я обращаюсь к Сузи. Я сказал: похоже, это как раз то, что нужно моему клиенту. Он дал мне номер. Санчури Сити Ист. У нее целый этаж в одной из башен. Так я позвоню тебе насчет того дела. Тебе обязательно понравится эта парочка рычащих и огрызающихся душицелителей. Он засмеялся. Мы попрощались, и я повесил трубку. Майло вернулся без Мелиссы с банкой диетической кока-колы в руке. «Она в ванной», — сообщил он. «Ее выворачивает». «Что случилось?» «У нее просто кончился ресурс. Опять завела крутой разговор про то, как поймает этих мерзавцев. Я что-то сказал ей, и бах!» Она вдруг заревела и стала давиться. «Я видел, что ты смотрел на нее как сыщик. Потом увел ее из комнаты, пока я звонил. Зачем?» Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Ну в чем дело?» — настаивал я. «Ладно», — сказал он. «У меня испорченные мозги. За это мне и платят». Он нерешительно помолчал. «Дело не в том, что я увел ее отсюда. Дело в том, что я хотел остаться с ней с глазу на глаз, посмотреть на нее поближе в твое отсутствие, потому что ее поведение здесь, сейчас, мне не понравилось. Я стал думать, что в ходе нашего небольшого обмена информацией за обедом мы упустили из виду одну возможность, очень неприятную возможность, но именно такие оказываются самыми важными. Мелисса?» Я почувствовал, как все внутри похолодело. Он уже собирался отвернуться от меня, но передумал и посмотрел мне в лицо. «Она единственная наследница, Алекс. 40 миллионов баксов. И она определенно готова за них драться, не дожидаясь даже, пока остынет тело. Никакого тела нет. Ну, я говорю фигурально. Не проедай мне плешь. Это тебе только что пришло в голову?» Он покачал головой. «Наверное, эта мысль дрейфовала где-то у меня в башке с самого начала. И все от того, что меня так учили: если в деле замешаны деньги, ищи того, кто получает выгоду. Но я подавлял ее, гнал. Может, просто не хотел об этом думать. Майло, она дерется, потому что переплавляет свое горе в гнев. Бросается в атаку, чтобы не быть раздавленной. Я научил ее этому, когда лечил. В моем представлении этот прием все еще неплохо ей помогает». «Может быть», — сказал он. «Я только говорю, что в нормальной ситуации я бы обратил на нее внимание гораздо раньше.